Дейл с замиранием сердца ждал, когда же наступит этот момент, и вот дождался. Сперва он, конечно, заколебался, но потом вспомнил, что Латина в последние дни как-то отдалилась от него, и все сомнения отпали. «У Латины, у моей милой Латины, наконец-то переходный возраст!» Влетев в таверну, закричал он во все горло и растянулся на полу. Завсегдатаи тотчас окружили его. На лицах было написано сочувствие, позади которого, однако, парило нечто неуловимое, но определенно темное. «Да уж, с девчонками в этот период никакого сладу. Это точно. Моя. Короче, тихий ужас это был». На первый взгляд они сочувствовали Дейлу, но если присмотреться, становилось понятно, что они всего лишь раздували его тревоги и от всей души наслаждались зрелищем. «Мне дочка сказала, чтобы я стирался отдельно, потому что одежда воняет. А мне, что я сам воняю, хотя я только помылся. И что прикажете делать?» «Так у меня не легче. Жена с детишками сидели в гостиной, мирно разговаривали, а стоило мне войти, как все замолкли и разбежались. И так каждый раз. Только попугай со мной болтает. А что у меня было? Уехал тут по одному заданию. Ну, пришлось задержаться. Долго не было дома, все дела. Вернулся. Дети открывают мне такие: «Здравствуйте, вы к кому? Представляете? Не узнали! Пейте, пейте сколько угодно! Сегодня я плачу!» Не выдержав, надрывно закричал Дейл. «Настоящий герой – это отец, который выдержит все, даже жестокое обращение взрослеющей дочери!» Если бы кто-нибудь услышал эту его мысль, то сокрушенно покачал бы головой и обронил: «Молчал бы уж, а!» Завсегдаты отозвались довольным ревом, единогласно поддерживая порыв Дейла. Тем временем Латина вся в слезах на кухне обнимала Риту. «Рита!» «Латина, что случилось? Смотри, у тебя весь макияж потек. «Рита, я попыталась признаться Дейло». «Признаться?» Недоуменно переспросила Рита и прислушалась. «Да нет, в зале явно шумят по другому поводу. Что-то тут не так». «Но ничего не получилось. Совсем ничего. Дейл даже не понял, что я призналась ему». «Ау». «Снова у этого идиота все через одно место». «Мне так стыдно! Я ж теперь смотреть на него не смогу!» Гладя девушку по голове, Рита обреченно вздохнула. «Бедненькая моя! Столько лет уже пытаешься добиться этого чурбана!» «Нет, у него точно не все в порядке с головой, если он до сих пор ничего не заметил. Хотя, наверное, не только у него, а у всех мужчин. Кеннет тоже иногда может такое завернуть, что хоть стой, хоть падай. Может, все дело в том, что они авантюристы? Привыкли решать проблемы своими железяками, а тут нужна чуткость. Чуткость!» Рита давно уже выработала свой взгляд на вещи. «Да, я тебя понимаю. Девушкам вообще тяжело признаваться в любви». Ободряюще улыбнулась она так, как улыбалась только Латине. Рита была единственным ребенком в семье. С детства ее окружали авантюристы, грубые невоспитанные мужланы, поэтому она всегда хотела себе милую младшую сестренку. 6 лет назад ее желание неожиданно сбылось, когда Дейл привел из леса маленькую девочку. Рита нашла в ней утешение и сразу полюбила ее. «Конечно, ты хочешь убежать от него и никогда больше его не видеть». Латина такого не говорила, однако Рита считала, что Дейл заслужил хорошую трёпку. «Не бери на себя слишком много. Ты и так молодец». «Рита!» Дрожащим голосом пробормотала Латина и заплакала с новой силой. Рита обняла ее и помогла дойти на задний двор в пристройку с ванной. «Пойдем, надо смыть косметику, а то кожа потом будет сухой и шелушиться». «Ага». Проследив, чтобы Латина тщательно умылась, Рита отвела ее обратно на кухню. Из зала вернулся Кеннет, он так ничего и не добился от разошедшегося Дейла и хотел узнать у Риты, что произошло, но увидел лицо жены и благоразумно решил повременить с расспросами. «Ну точно, Дейл опять что-то отчебучил». «Рита!» «Кеннет, я думаю, мы должны дать Латине небольшой отпуск. Уж кто-кто, а она точно заслужила отдых». «У нее же сегодня и так был выходной, не?» Хотел возразить Кеннет, но интуиция, оставшаяся такой же острой, как и в былые годы, подсказала, что лучше не делать этого. И желательно как можно скорее выбросить эту мысль из головы. «Латина, давай я помогу тебе дойти до комнаты». Мягко, ласково предложила Рита. Они ушли. Посмотрев им вслед, Кеннет высунул голову в зал. В таверну подтянулись новые клиенты, выпивка лилась рекой, и ситуация потихоньку начинала выходить из-под контроля. «Кажется, кое-кого ждет тотальный разнос», – вздохнул Кеннет, глядя на Дейла. После того, как все напились, набуянились и немного успокоились, Дейл поднялся к себе. Знакомый чердак встретил его гробовой тишиной. Латины нигде не было видно. Звучно сглотнув, юноша неуверенно посмотрел на кровать, надеясь найти дочку спящей после вечерних переживаний и обид, но никого не увидел. Страх ледяными когтями впился в сердце. Дейл принялся лихорадочно осматриваться и наконец-то понял, что не давало ему покоя. Он сразу заметил бы это, если бы не был пьяным. Обычно они с Латиной использовали один из углов чердака в качестве кладовки, но сейчас кто-то перевернул мебель так, что она превратилась в своеобразную стену. А дверь в этот закуток заменила ширма, за которой Латина переодевалась. Беззвучно охнув, Дейл глубоко выдохнул, прикрыл глаза и прислушался к своим чувствам. «Да, там точно кто-то есть. Латина!» Он определил бы это и раньше, но слишком перепугался. А потом ужас сковал его. «Это что же получается? Переходный возраст забрал у меня мою девочку? И у кого мне теперь искать утешение?» Роняя из глаз горячие соленые капли и разевая рот в немом крике, юноша упал на колени. Может, он и завопил бы вслух, но подсознательно боялся разбудить спящую дочку, и именно это красноречивее всяких слов показывало, насколько заботливым и в чем-то даже чересчур заботливым отцом он был.